А все же, пойдешь ко мне начальником штаба, если вакансия откроется? Сенцов удивленно посмотрел на него. После всего, о чем говорил с Ильиным, не ожидал такого вопроса. Что это ты по второму кругу пошел? Услышал, как тебе карты по ночам снятся, и подумал. Все же работа у вас чистая, может, не захочешь оставить? Работа у нас разная. Могу подробнее объяснить, если не знаешь, хотя должен был знать. Все же как-никак командир полка. Прости, если обидел, не имел в виду, сказал Ильин. Бог простит, я не обидчивый. А Татьяна твоя как бы посмотрела на это дело, если б тут была? Спросил Ильин, продолжавший испытывать чувство неловкости от нескладно повернувшегося разговора с Сенцовым. Если б тут была? Не знаю, сказал Сенцов. Беспокоюсь за нее. Известие, что родила, получил быстро, на 16-й день. А с тех пор 26-е сутки, ни слова нет. Здоровье у нее небогатое. Тиф был тяжелый, чуть не умерла. До этого ранение тоже тяжелое в живот. И тоже чуть не умерла. «Ничего», — сказал Ильин. «Мы маленькие, жилистые. Сколько во мне весу? Кости да хрящи. А двухпудовую гирю по утрам 10 раз бросаю и ловлю». «Спасибо», — успокоил. «Теперь все ясно. Больше вопросов нет», — рассмеялся Сенцов, той солдатской находчивости, с которой Ильин без колебаний привел в пример самого себя. «Казьмин, принимай коней!» — крикнул Ильин коноводу и легко соскочил на землю. Глава 7. Первым, кого, оставшись ужинать и ночевать в полку, увидел Сенцов, был Иван Авдеевич, его сталинградский ординарец. Иван Авдеевич на вид почти не переменился. Пожилых людей война вообще меньше меняет, чем молодых. Только разбогател за это время еще на 2 медали, да ушел еще на 1000 верст дальше от дома от Александрова Гая, где жила его семья. «Хотя и дальше... А почта ныне все же исправнее идет», — сказал он, когда Сенцов умывался перед ужином. «Тогда при вас ни одного письма не получил, а теперь пишут и пишут». «А что пишут?» «А все то же, чтобы со скорой победой. Спешат войну закончить. Думают, мы не спешим». «Как с подполковником живете?» — спросил Сенцов про Ильина, помню, что Иван Авдеевич его недолюбливал. Иван Авдеевич посмотрел сукаризной. Разве время сейчас в нынешней его солдатской должности спрашивать у него, какие они были и есть его начальники на войне? Вот отслужит, придет домой, тогда и спрашивай. Но, посмотрев сукаризной, все же не уклонился, раз спрошено, ответил. Чересчур самолюбивый. А так все при нем. И, считая нужным объяснить свои отношения с Ильиным, добавил. Остаться при нем не просился. И уйти от него не искал. Так и живем. Сенцов перед тем, как умываться, снял с левой руки протез. И Иван Авдеевич, сливая ему воду, смотрел на лежавшую на пеньке черную перчатку и на изувеченную руку Сенцова. Потом спросил, не болит ли, не натирает ли. И Сенцов ответил этому старому, расположенному к нему человеку то, чего не ответил бы кому-нибудь другому. Что сначала и болело, и натирало. А сейчас меньше, только зимой мерзнет культя. «Что же у нас за медицина такая?» — сказал Иван Авдеевич, когда Сенцов стал пристегивать перчатку. «С таким ранением и обратно воевать». Сенцов понял, что Иван Авдеевич сказал это не о медицине, а о нем самом. «Зачем лезешь на фронт с такой рукой?» Можно было бы, конечно, ответить, как на медицинской комиссии, что в порядке исключения. но Иван Авдеевич был любитель порядка и не уважал исключений. «Как думаете, Иван Авдеевич?» – спросил Сенцов, надевая гимнастерку. «Подполковник по случаю встречи фляжку выставит? А как же? Он еще днем звонил, чтоб подготовили». «Это хорошо», – сказал Сенцов. «А то я было подумал, у вас сухой закон. Днем в батальоне и намека не было». «А он днем по всему полку запретил», – одобрительно сказал Иван Авдеевич. «Разрешает только вечером после всего». Штаб полка размещался за обратным скатом холма в веселом, молодом и густом сосновом лесочке. Здесь, как и всюду, в полку чувствовались те особенные чистота и порядок, которые возникают только когда войска надолго становятся в оборону. К леску из лощины подходила всего одна автомобильная колея. Лишних вензелей кругом наезжено не было. По лесочку были протоптаны только необходимые тропки, а щели возле штабных землянок и палаток обложены дерном. «Как, сухо здесь?» – спросил Сенцов, поднимаясь вместе с Иваном Авдеевичем по склону от родничка, к которому ходили умываться. «По месту глядя, должно, но сыровато. То ли весна такая, то ли у них всегда так, кто их знает», – сказал Иван Авдеевич о Могилевщине, так, словно это бог весть какая далекая от его привычек и понимания земля. Домик командира полка, в который Сенцов уже заходил перед тем, как идти умываться, был одной стеной врезан в скат холма, а тремя выходил наружу. Имелись в нем и дверь, и два окна, как в самом настоящем доме, а бревна были по-плотницки пронумерованы. «За собой, что ли, таскаете?» – спросил Сенцов у Ивана Авдеевича. «Саперы перенумеровали». «Да нет, сруб тут недалеко в лесу нашли, когда позицию занимали. Видать, еще до войны хозяева избу разобрали и на новое место перевезли, а подполковник увидел». Сенцов зашел в домик, а Иван Авдеевич не пошел, остался снаружи. Сенцов знал за ним эту привычку. Пока делал, что приказано или что требовалось по его обязанностям, охотно откликался, если с ним заговаривали, и мог показаться словоохотливым человеком. Но, исполнив свой долг, сразу же исчезал или, если некуда было уйти, замолкал, словно бы переставая присутствовать до следующего приказания. Ильина в домике не было. Он, как приехали, ушел в штаб. По сторонам от двери у окон стояли два стола на крестовинах, один поменьше, другой побольше, а около них по две лавки. На большом столе был собран ужин, накрытый газетами. Вторая половина домика была отделена сбитой из чистенького горбыля перегородкой, там стояли два засланных топчана.